Она так погрузилась в свои размышления, что не заметила перемену погоды. Сент-Катени с неба лило, как из ведра, и старый, горделивый город Пикардии, немало пострадавший от испанских войн, казалось, стал жертвой нового вторжения. Мари пришлось отказаться от намерения добраться до великолепной ратуши, где, как ей было известно, остановились на ночь король, королева и принцессы. Оставив одолженную у мадмуазель карету, она очутилась на грязной мостовой, в невообразимой сутолоке лошадей, экипажей, господ, дам, слуг, которым грязь доставалась без разбору рангов. Над людской кашей возвышался, как маяк над штормовым морем, Лозен. Восседая на великолепном горячем коне, он пытался внести своими распоряжениями порядок в безнадежный хаос. При этом он отнюдь не превышал своих полномочий. Несколькими месяцами ранее он был назначен капитаном первой роты гвардейцев. Именно ему король доверил командование своим сказочным эскортом и без малого 30 000 душ, направлявшимся в сторону Кале. Лозен надрывался не напрасно. Мало-помалу порядок был восстановлен. Внезапно его орлиный взор выхватил из толпы Мари, отважно пробиравшуюся к ближайшему постоялому двору. Развернув коня, он подъехал к ней, свесился вниз, подхватил ее и усадил перед собой на просторный конский круп. — Боже, какими судьбами вы здесь? Я полагал, что мадемуазель одолжила вам карету для поездки в Фонсом. Я уже побывала там. Кучер не смог двигаться дальше, и я предпочла сойти, чтобы не застрять на долгие часы. Мадемуазель в ратуше. Я доставлю вас к ней. Принцесса, невзирая на дождь, любовалась с лестницы геройством Лозена, в которого тайна. Хотя это ни для кого не составляло секрета, влюбилась во время великолепного построения на плацу, когда король вручил молодому гордецу его командирский жезл. Над чувствами мадмуазель все втихомолку посмеивались. Однако веселье уступило место тревоге, когда прошел слух, будто она решила выйти за него замуж, превратив тем самым гасконгского дворянина в герцога де Монпансье, кузена короля и обладателя крупнейшего состояния всего королевства. Видя, как предмет ее воздыханий сажает к себе на коня какую-то женщину, мадемуазель сперва нахмурилась от ревности, но быстро испытала облегчение, узнав Мари. — Вот и вы, моя малышка! — крикнула она радостно. — Все прошло удачно? Как поживает ваша матушка? — Боюсь, неважно. Я чуть было с ней не разминулась. Они уже приготовились к отъезду. Она и шевалье де Рагнель покинули замок вслед за мной, чтобы обосноваться на Конфлане. — Так быстро? Разве новый герцог уже нагрянул? Получив королевский указ, мать не стала медлить. Не хотела ждать, чтобы ее выставили за дверь. — Ужасно! — посочувствовал Лозе, влюбленно поглядывавший на принцессу. — Бедная красавица-герцогиня! Какие жестокие испытания выпадают на ее долю. Сначала утрата сына, теперь торжество этого выскочки. Кстати, до меня дошел слух, что король желает выдать вас за него. Так и есть. В нарушение правил титул перейдет к нему от жены. И вы на это соглашаетесь? Придется согласиться. «Возвращайтесь к своим обязанностям!» — прикрикнула на Лозена мадемуазель. «Без вас там сейчас не обойдутся. Я отведу Мари к мадам. С вами мы увидимся позднее». О приближении к покоям герцога и герцогини Орлеанских свидетельствовал резкий, возмущенный голос мсье. Принц в очередной раз предавался занятию, ставшему у него излюбленным со времени ареста его незабвенного фаворита. Закатывал жене визгливую сцену. В выборе поводов для скандала он не проявлял изобретательности, и мадам смертельно скучала бы, если бы не принимала все близко к сердцу. «Вы не поедете в Англию к брату, если король не вернет мне шевалье де Лорена», — твердил мсье. Мадемуазель и ее спутница застали бедную мадам на диване. Черты ее лица были обострены, глаза закрыты. Она изо всех сил старалась пропускать мимо ушей возгласы супруга, бегавшего по комнате взад-вперед, как медведь по клетке, и останавливавшегося только для того, чтобы еще раз погрозить жене кулаком. Мари бросилась к своей госпоже, мадмуазель же попыталась усмирить скандалиста, без особого, впрочем, успеха. — В сущности, я не могу взять в толк, зачем мадам пересекать Ла-Манш, — бубнил он. — Вы только на нее взгляните. Она и так полужива и наверняка долго не протянет. Недаром мне предсказывали, что меня ждут многочисленные женитьбы. — Уймитесь, кузен! — возмутилась принцесса. — Разве можно такое говорить? Смотрите, еще накликаете беду. — Именно к этому я и стремлюсь! — рявкнул мсье. Сцена продолжилась бы далеко за полночь, так как принц привык к круглосуточной брани, если бы не внезапное появление короля. Тот окинул быстрым взглядом присутствующих и, прервав их почтительные реверансы, шагнул к мадам, пытавшейся подняться ему навстречу. — Не двигайтесь, сестра. Я пришел просить вас умолкнуть, мсье, брат мой. Все только и слышат ваш голос. Я буду кричать, есть на то дозволение или нет, государь, до тех пор, пока не добью справедливости. Здесь я у себя дома. Говоря о справедливости, вы имеете в виду возвращение вам чересчур близкого приятеля, подталкивающего вас к неповиновению. Так вы слушайте, что я вам скажу. Вы не только отпустите мадам в Дувр к королю Карлу, но и смиритесь с тем, что она пробудет там более 3 дней, ибо миссия, которую я на нее возлагаю, крайне важна и не может быть выполнена на бегу. Здесь потребуется не меньше 2, а то и 2,5 недель. Что вы на это скажете? Никогда. Если меня доведут до крайности, то она вообще не сдвинется с места. Тем хуже. Слушайте внимательно. Шевалье де Лорен, до сих пор содержавшийся в Лионе в крепости Пьер-Ансис, только что переведен в Марсель, в замок Иф, известный нездоровым климатом. Более того, я приказал лишить его слуги и запретить переписку. Мсье охватил ужас, и он сразу перестал бесноваться. — Вы не сделаете этого, государь? Я это сделал уже и не остановлюсь на этом, если вы меня принудите. Знаете, брат мой, я никому не позволю чинить препятствия моей политике. Мне необходимо сближение Франции и Англии. Я не помилую никого и меньше всего вас, французского принца. Если шевалье де Лорен будет слишком мне досаждать... Нет, государь, брат мой, умоляю, перестаньте причинять ему страдания. Мысль об этом для меня невыносима. Замок Иф, Господи Боже мой, только от вас зависит, выйдет ли он оттуда, сможет ли переехать в Италию и снова взять в руку перо. Съежившись под безжалостным взглядом брата, мсье выбросил белый флаг. Он холодел от одной мысли, что больше никогда не увидит человека, вызывавшего у него пылкую любовь. Я покорный слуга вашего величества, — молвил он и, поклонившись, покинул комнату бегом, словно за ним гналась тысяча чертей.